Была уже вторая половина дня. Над бухтой Пти-Кю-де-Сак-Морен стоял ровный ветер от Норд-Оста. Он приносил с берега запахи прелых водорослей и соленой рыбы, как на пристани в Турене. Выбрали якоря, подняли оба триселя. Общее мнение было таково, что если с фрегата и наблюдают за бригом, то едва ли поймут его маневры. Решат, что Артемида ищет более безопасное место стоянки. Никуда не денется. Бриг, оставляя слева горбатый мыс, осторожно двинулся в бухточку у городка Пуэнт-Апитер. Курс на колокольню. Видимо, жители не понимали, что за судно. Выжидали. Городок будто вымер. Кстати, заметно было, что он и правда изрядно разрушен. У берега на якоре и у причалов перед домами стояли несколько судов. Три шхуны и даже один кораблик с оснасткой фрегата. Маленький, правда, не то что коричневый бык. Но и там не было никакого оживления. Полковник стоял на юте рядом с матросом рулевым. Иногда отодвигал его и сам брал шпаги штурвала. Гриша и Поль устроились на баке у станка носовой пушки. Пушка была не коронада, а другой конструкции с длинным стволом, называлась погонная и служила для продольной стрельбы по убегающему противнику. Конечно, ни о каких погонях сейчас речи не было, самим бы ноги унести. Однако пушку, в отличие от коронад, решили не сгружать на лодке, на всякий случай. Неподалеку от пушки матросы укрепляли на палубе кулибинский фонарь. Среди матросов был Семен Вялый. Гриша старался не встречаться с ним глазами. Он и раньше при встречах не смотрел на него и, когда мог, держался подальше. Вялый тоже отводил глаза. И сейчас надо было бы встать и уйти куда подальше, но не хотелось тревожить Павлушку. Тот хорошо так, уютно приткнулся к Грише, головой прислонился к его боку. Достал из-под рубашки бумажную ласточку, гладил по крыльям, но пускать не решался. Оба молчали, но молчание было нетрудным, хорошим таким. Потом Павлушка еще раз погладил крылышки, выговорил вполголоса: «Хирандель!» и вопросительно глянул снизу вверх Грише в лицо. Тот с готовностью кивнул: «Да, ласточка!» Павлушка дотянулся до колеса орудийного станка, глянул опять: «Канон!» «Да, пушка!» «Пушка!» Поль засмеялся, вытянул вверх палец. «Дойш!» и смотрел вопросительно. «Палец!» — сказал Гриша и показал на фока трисель. Он был виден с ребра и слегка полоскал, потому что шли круто к ветру. «Парус!» «Парус?» «Вуаль!» Грише понравилась такая игра. Павлушке, видимо, тоже. Лучше, чем просто сидеть и молчать, если даже хорошо друг с дружкой. И они довольно долго развлекались, называя каждый по-своему то, что попадалось на глаза. Чайку, матроса, церковь на берегу, пятку на босой ноге, корабельный колокол, сверкающий над форштевнем, облако, закрепленный на кат-балке якорь. Потом Поль насупился, завозился, глянул виновато. «Павлушка, ты чего?» «Гриша! Пи-пи!» Это было тоже ясно без перевода. Наверное, одинаково на всех языках. «Не беда», — заусмехался Гриша. «Идем». Гальюн был поблизости. Оказавшись в дощатой клетке под бушпритом, Гриша взял у Поля ласточку, а потом во время этого дела придерживал малыша за плечи, чтобы тот не угодил головой в слишком широкое очко. Тот оправил рубашку, оглянулся и вдруг сказал очень серьезно: «Мерси». Гриша хотел засмеяться, но почему-то лишь вздохнул: «Сильвупле». Потом опять сидели они у пушки, играли в слова или молчали. Протянулся по правому борту и ушел назад городок. Двигались медленно. Остался лишь парус на фок-мачте и кливер. Иногда коротко уваливались под ветер или, наоборот, приводились. Наверное, полковник искал безопасные проходы среди отмелей. Наконец, оказались в совсем узкой части бухты, шириною Кабельтова-2. Отдали якорь. В тот момент Гришу окликнул Егор Плюхин, вестовой командира. «Гришуня, капитан кличет к себе с мальчиком, ужинать». Гриша удивился. Обычно он ужинал в кают-компании, но вошел, и стало понятно. За столом в капитанской каюте сидел полковник. Поль, конечно, должен был ужинать со стариком, а Гришу позвали, чтобы маленький гость не скучал. За столом Павлушка вел себя робко, даже съеженно, однако с ложкой, ножом и вилкой управлялся умело. «Надо же, такой дикаренок с виду, а ест, как городской мальчик. Наверное, полковник научил». Полковник ел мало и быстро. Покончил с вареными бобами и мясом, пригубил вина и что-то сказал капитану. Поднялся. Горцунов кивнул и тоже встал. Полковник шагнул к дверям. Капитан задержался. В полголоса обратился к Грише. «Ужинайте не спеша. Спасибо, что занимаешь мальчика. Полковнику некогда, а один малыш затасковал бы». Гриша опустил глаза. Он вовсе не занимал Павлушку. Он всего лишь хотел быть рядом с ним. Что удивительного? Один истосковавшийся среди взрослых людей мальчик встретил другого, которому тоже было нелегко. Хотя и разные по годам, а все равно потянулись друг к другу. Впрочем, это взрослые дали бы такое разумное объяснение. А ребята, они просто... «Гриша!» Поль глянул чуть лукаво, достал из-под рубашки ласточку. Остреньким клювом ткнул ее в разварившееся бобовое зерно. «Видишь, она тоже ужинает». И оба стали смеяться все громче и веселее. Взрослых рядом нет, можно поиграть без робости и забыть на минуту про капитана Ансу и про охотников за Матубой.